кинул в себя другую порцию, чмокнул Глорию, вкус был горький, тряхнул руку Майкла и ушел. Глава 14. Мое сползание в больницу для умалишенных оказалось серией открытий. Весь путь вниз я проделал, ощущая в себе нечто удивительное. Это можно выразить словами: «Ну вот, я, наконец, нашел объяснение всего». Видение каждого следующего дня в корне отличалось от видения дня прошедшего. И чем больше я познавал себя, тем более неординарным становилось мое мышление. А вскоре оно вообще ушло за рамки. И чем более странным становилось мышление, тем более странным становилось поведение. К примеру, в тот день я сделала открытие, вдребезги разбивающее последние остатки иллюзий. Меня уже не удовлетворяла фраза, обращенная к себе: «Парень, науку сокрытия твоих самых сокровенных чувств ты всосал с молоком матери, и со дня рождения ты только и делал, что каждый день облачался в новую маску». Я пошел дальше. Стал представлять, что все мы, по сути дела, маски. Каждая для своего особого случая. Я начал думать обо всем сущем, что окружало меня. Об одежде, автомобилях, свертках с бутербродами, зданиях, а фактически обо всем, на что ложился мой глаз, как о фальшивой оболочке, как о рекламной обложке. Я начал думать о нашей цивилизации как о скопище масок, подобий, штампов и сюжетов. Учтите, что просто так думать – вполне безобидное занятие. Неприятности начинаются, когда ты позволяешь этим ощущениям влиять на твое поведение. Говорят, что тот, кто живет в мире, рассогласованном с миром остальных людей, умница. Однако этот умник живет в другой системе координат, отталкивается от посылок и существует по правилам, в корне отличающимся от посылок и правил, естественно, для большинства. Доходя до этих умозаключений, понимаешь, почему общество имеет право изолировать некоторых своих членов. К станции пришлось идти пешком. Я ничего не имел против. Вечер суетился холодным дождиком. Такие вечера мне нравятся. К тому же моя ноша, коричневый бумажный пакет из-под овощей, хотя и выглядел раздутым, оказался на удивление легким. Пару слов о том, откуда он взялся. Майкл, Глория и два их отпрыска живут в одном из тех длинных, низковатых блоков, вырастающих ныне как грибы на окраинах. Их называют нужными, и они действительно нужны. Площадка перед домом — это только место для парковки машин обитателей блока, и ничего более. Окна квартиры выходят на обе стороны здания. Вид из задних окон — место парковки машин обитателей следующего блока. Однако по одной верной примете вы можете безошибочно угадать, что вы в Уэстчестере, а не в Бронксе или Куинсе. Кое-где по краям стоянок сквозь щебенку пробиваются деревца. Другая примета — шум машин стихает к половине десятого вечера. Магазины закрываются, такси поймать невозможно. Жители этих блоков сами выполняют кое-какие обязанности, которые в других домах выполняют привратники. К примеру, сами таскают мусор в огороженные мусоросборники на краю стоянки для машин. Ограда их низка, чтобы не царапала эстетичный взгляд. За ней стоят пронумерованные железные контейнеры, каждый из которых способен вместить специальный бидон для мусора. По контейнеру и бидону на квартиру это очень удобно. так как обычно люди не знают, куда девать свой мусор. В тот вечер Глория всучила мне по уходе коричневый пакет, содержащий отходы их семейства за день, и попросила положить его в бетон. Но когда я по номеру нашел их нишу, бетон оказался переполнен. Более того, я бы не смог запихать пакеты в контейнер, края которого возвышались над бетоном по причине крайней переполненности последнего. Секунду я размышлял, а не сплавить ли мне пакет в чужой бетон? Но на бетонном выступе крайней квартиры стояла авторитетно выглядевшая группа людей. Они напоминали свободных от службы полицейских, притворялись невинными, слушая транзистор. Я был убежден, они поняли, что у меня на уме. Я не стал вызывать их недовольство, и последующее выяснение отношений, которое бы произошло, положи я пакет в бетон кого-нибудь из них. Я свернул на улицу, зажал пакет под мышкой и направился к станции. Я так и не избавился от страха перед полицейскими. Бывают дни, и особенно вечера, когда мной овладевает навязчивая идея, сколько же их вокруг. Большинство людей говорит, что их, в общем, не так уж и много. Но иногда я вижу их везде. Думаю, это потому, что я проработал в газете целый год. Я узнаю шпиков, переодетых копов. В ком их не признает никто. Признаю их в обычных людях. И не потому, что надо мной давлеет чувство вины или сопричастности к преступлению. До этой ночи я ничем не бросал вызов общественной морали. Просто я часто чувствовал себя шпионом. Острота ощущения не притупилась за 4 года обучения в колледже Айви, ведь там я был нигером с белым цветом кожи, оторванный ото всех и не имеющий с ними ничего общего. Впрочем, это было не только чувством. Я и в самом деле был там парией. Но это моя собственная чудинка. Когда подходило время покупать одежду, я шел туда же, куда ходили все студенты братств, в Джи-Пресс и Розенберг. Позднее, вернувшись с войны, окунувшись в рекламу, я стал ходить в Брукс Бразерс, что, по сути, одно и то же. Главное состоит в том, что в обоих случаях я носил маски. Я не хотел выглядеть снаружи так, как я выглядел изнутри, и хотел быть неотличимым от них. Меня давно